существования. И если это может быть понято, тогда не нужны никакие заповеди, никакие предписания. А если вы находитесь внутри разделения, в дихотомии, в двойственности, в таком случае никакие заповеди не помогут. И тогда во имя религии совершают ужасные преступления. Например, несколько лет назад был обнаружен в проливе между Англией и Францией небольшой остров, на котором располагается католическая церковь, а под этой церковью были обнаружены трупы детей. И когда было проведено расследование, оказалось, что это дети, которые подверглись сексуальному насилию священнослужителями этой церкви, которые впоследствии убили их, чтобы скрыть свои проделки. И было заплачено много денег, чтобы каким-то образом скрыть это, скомпенсировать родителям этих мальчиков и тому подобное. Но представьте себе, какие вещи совершаются во имя Бога, во имя религии. Эти дети были похоронены под церковью, под крестом, под Иисусом Христом. И все это совершается под баннером духовности, глубокой духовности, религиозности, под именем Бога. That is why this teacher was telling that when you are not in the dichotomy of right and wrong, which means the divinity is in command and you can never go wrong. And if you are in the dichotomy, the chances are that you will always be wrong. Although you may camouflage it, you may suppress it, but you will always be wrong. Именно поэтому говорящий повторяет, что пока вы находитесь внутри разделения, внутри противопоставления добра и зла, хорошего и плохого, что бы вы ни сделали, обречено быть плохим. Как бы это ни мультивировалось, как бы это ни маскировалось и не подавлялось. А если вы выходите за рамки, за пределы этого разделения, тогда любое действие становится правильным, потому что в данном случае истинные деятели – это разум. Just now in the satsang during the walk, this lady was telling that once she went to a family and talked about yoga. And when she was coming out, the mother, the elderly mother, she put a cross on the door, indicating a devil cave, that is yogi cave, a devil cave, and that is to be sent out through this cross. And she saw that she is doing the cross in order to drive away the devil, the yogi who came in her house. Во время прогулки и сатсанга, который случился во время прогулки, женщина рассказала, что однажды, какое-то время назад, она пришла в дом своих родителей или своей подруги. Ну, своих родителей, родителей моего друга. Родителей знакомого человека и рассказывала им о йоге. Потом, когда она уходила, мать или отец крестили дверь, что символизировало в данном случае изгнание дьявола из этой квартиры. People very often do this, but it doesn't mean. No, forget about the meaning. Now you are interpreting the meaning. Now you are justifying the cross. But she could immediately feel that because she talked about yoga, and according to them, yoga is a Christian tradition, yoga is devil. And therefore she put it in order to divert the devil. It was so obvious. And now she is making an interpretation. It may not be so. Why the hell you make interpretation? You see the fact. This is conditioning. Again, Christian conditioning. Это христианская обусловленность.